Из рабочего блокнота майора ФСБ Евсеева. Западный Памир, гора Санглок, комплекс оптико-электронного наблюдения, окно. 2200 метров над уровнем моря. Местное время 15:25. Мы в кабинете начальника комплекса полковника Гнетова. Только мы и Гнетов, чтобы, как я понимаю, не подрывать его авторитет перед подчиненными. Генералам надо выпустить пар. Утром они получили нагоняй от министра обороны. Теперь сами должны вломить кому-нибудь по первое число. Это снижает риск инфарктов. Гнетов это чувствует, он напуган и как-то нездоров. О нашем визите его никто, естественно, не предупреждал. «Не хочу никого пугать, товарищи», – ракочет Зыкин зловещим голосом. «Но просрать это задание нельзя. Если кто-то не понял, я повторяю, нельзя». Он из-под густых бровей сверлит Гнетова. «Да, я понимаю, товарищ генерал-лейтенант. Плохо понимаешь. Никуда не годится. Если бы понимал, ты бы этого долбанного невидимку давно мне на блюдечке принес». Гнетов хлопает глазами. «Так точно, товарищ генерал-лейтенант?» «Не надо мне так точкать!» Зыкин совсем выходит из себя. «Если и сейчас обосрешься, вон я и конвой с собой привез, сразу в Лефортово на нары отправлю. Мы приложим... Юрий Яковлевич, отдайте этому чучелу конверт с новыми данными». Зыкин повернул пылающее лицо главному эксперту. «И пусть начинают работу». Юрий Яковлевич передает конверт. Гнетов скрывает его трясущимися руками. «Здесь только высота орбиты, период обращения и напыление», – проговорил он. «А остальное?» «Что тебе еще надо?» – Зыкин с размаху хватил кулаком по столу. «Иди работай, не выводи меня». Гнетов решительно направляется к двери. Останавливается, мнется. «Товарищ генерал-лейтенант, что еще?» «Световой день еще не кончился», – бормочет он. «Расчехлять приборы нельзя, оптика на свету теряет характеристики, портится». «Работай!» – орёт Зыкин. Гнетов пулей вылетает из кабинета. Я смотрю на Юрия Яковлевича. Обычно даже в самой трудной ситуации он находит в себе силы шутить. Как-то разряжает обстановку. Сейчас главный эксперт молчит. Да. А еще каких-то 5 часов назад я стоял в пробке на Ленинградском шоссе. Подумать только. Позвонил адъютант министра обороны. «Есть новые данные, Юрий Петрович. Надо немедленно лететь в Таджикистан. Это команда самого». «Зачем лететь? Почему Таджикистан? Почему именно мне?» «Вы курируете техническую часть проекта «Сеть». Сейчас все зависит от технической части. Нужен результат, во что бы то ни стало. И срочно. Осмотритесь, за вами вылетел вертолет. Не задерживайтесь». «Куда за вами? Откуда они могут знать, где я нахожусь?» Дурацкий вопрос. «Запеленговать мобильный телефон ничего не стоит. Особенно, когда задействованы такие силы. Я съехал на обочину перед МКАД, сразу за речным мостом. Справа поле, небольшой прямоугольный клочок земли, окруженный строительными площадками. И на него уже опускался зеленый военный вертолет. Все водилы и пассажиры сотен машин таращились. Как он с ювелирной точностью опустился в центре покрытого жухлой травой прямоугольника. Не успел я закрыть машину, как люк открылся, наружу выбросили короткую решетчатую лестницу. А ведь еще и лопасти не успели остановиться. Да, намек понял. Поторапливайтесь, Юрий Петрович. Время не ждет. Земля успела раскиснуть, все туфли заляпал, пока добежал. Только заскочил в салон, как они вновь включили двигатели. Машину потащило в неприветливое осеннее небо. Так стремительно события в моей жизни еще никогда не развивались. Надо же предупредить Марину. Позвонил по сотовому, но из-за гула двигателей ничего не было слышно. Сели в Ступино. Военный аэродром, белоснежный Ан-72 на взлетной полосе с разогретыми двигателями. Опять бегом. В салоне 8 человек. Из знакомых только Юрий Яковлевич. Остальные военные в больших чинах. И охрана. «Похоже, последняя командировка», – устало улыбнулся Юрий Яковлевич. «Знакомимся. 3 генерала – Воробьев, Зыкин, Березин». Зыкин возглавляет космические войска, Березин – начальник службы космического наблюдения. Воробьев курирует их в генштабе. Большие шишки. Но очень озабочены. По дороге мне все объяснили. Буквально несколько часов назад были получены новые данные по вражескому спутнику невидимки. Высота орбиты и тип антирадарного покрытия. Интересно, как их получили? И кто это сделал? Наверное, наш безымянный нелегал, который действует в самом логове врага. Представляю, как рискует этот парень. Но теперь, когда параметры орбиты получены, на самом верху ждут немедленного результата. Правда, параметр только один, и один был известен ранее. 1+1 – 2. На самом деле их должно быть около десятка, а то и больше. А можно засечь спутник по двум параметрам, спрашиваю Юрия Петровича. Тот пожимает плечами. Известно время и координаты старта. Известен носитель. Известно наклонение орбиты. Теперь вот ее высота. Если наши баллистики и аналитики хорошо напрягут мозги, то могут и засечь. Правда, если бы его запустили вчера, было бы проще. Земля ведь вращается, происходит межвитковый сдвиг. За 2 месяца первоначальное положение КА относительно точки наблюдения существенно изменилось. «Засекут во что бы то ни стало», – громко отчеканил Зыкин, вращая глазами. «В лепешку расшибутся, а засекут. Другого выхода нет. Под Оренбургом дозаправка. Мы с Юрием Яковлевичем немного прогулялись по полосе. Он мне рассказал, что был сегодня с Зыкиным и Воробьевым на приеме у министра обороны. Все очень приватно, кабинет незнакомый, едва ли не через черный ход пускали». Севрюгин высказался очень эмоционально. Дескать, не могли засечь вражеский спутник, все дополнительных данных просили. Вот вам данные. Это единственный шанс восстановить стратегический потенциал. Если сработаете как надо, отыщете вражеский КА, наши ракеты будут летать. Но если нет, то понятно, не будут. Но и дрить вашу мать, на какой хрен тогда стране нужны космические войска и центр космического контроля, в частности? И на кой хрен нужны генерал Зыкин, генерал Воробьев и профессор, главный эксперт? Так что в случае неудачи с генералов он лично сорвет погоны и арестует. А гражданскому просто набьет морду. И пусть отправляется к себе на дачу и ждет повестку. Так что никакого хрена в Москве прохлаждаться и ждать у моря погоды. Надо самим отправляться в окно, в кавычках. В хвост, говорит, и в гриву, пока не достанут они этого вредителя. Хотя Юрий Яковлевич храбрился и говорил, что он погон не носит и ничего ему министр не сделает, но чувствовалось, что и он весьма озабочен, потому что отсутствие погон не гарантирует от мордобития. «Ну а шанс у нас хотя бы есть?» – спрашиваю. «По двум параметрам?» – Юрий Яковлевич поморщился. «Теоретически есть, а практически?» «Все от специалиста зависит. Это все равно, что искать лежбище тигра в сотнях гектарах тайги. Если просто так бродить, ни в жизни не найдешь. И вертолет не поможет, и бинокль. А если за дело возьмется опытный егерь, который и тайгу хорошо знает, и повадки звериные, и места, в которых тигр может лёжку сделать, тогда совсем другое дело. В стороне Зыков размахивал руками, 2 других генералов стояли, опустив головы. Над всеми моими спутниками навис дамоклов меч неминуемой расправы. Я почувствовал себя виноватым. И очевидно, чтобы хоть в чем-то сравняться с ними, пожаловался. А мы вон с женой вечером собирались в табакерку на премьеру. «И что дают в табакерке?» – поинтересовался Юрий Яковлевич. «Женитьбу Фигаро. Это с Безруковым, что ли?» «Да». Эксперт улыбнулся. «Ничего страшного, Юрий Петрович, вы ничего не потеряли. Пролетели через весь Казахстан с севера на юг. Узкая полоска Узбекистана, Ташкент, Фергана. Полоска на военном аэродроме Айни под Душанбе. Жара по 30 градусов. В воздухе колышутся гигантские желтые столбы. Полевая буря. Пересели на вертолет. Болтанка. Зачем? Еще раз спрашиваю себя. Из рабочего блокнота майора ФСБ Евсеева. Местное время 19:00. Купола башен открыты. Бесшумно вращаются гидростатические опоры. Идет работа по поиску спутника-невидимки. Мы торчим в пультовой, следим за экранами. Хотя лично я мало понимаю, что там происходит. Да это и не требуется. Все делает автоматика. Но Юрий Яковлевич, как это ему свойственно, вникает в детали. Спустя 1.5 часа он уже советует дежурному оператору внести какие-то изменения в алгоритм обработки информации. Тот не хочет. Юрий Яковлевич настаивает, завязывается спор. В конце концов изменения вносятся. И, о чудо, в каком-то из секторов сразу обнаруживается 2 незарегистрированных ранее объекта. У пульта собираются все, включая Зыкина. Идет сверка по каталогу, уточнение некоординатных параметров, ожидание, надежда. Ну, неужели все-таки получилось? и разочарование. Новые объекты оказались техническим мусором, какие-то обломки. Все молча расходятся. Через 10 часов Зыкину докладываться министру обороны. Гнетов ходит неслышно, щеки трясутся. Мне кажется, он просто не знает, куда себя деть. Честно говоря, я тоже. Пытаюсь разговорить одного из операторов по фамилии Зуев. Расспрашиваю о комплексе, о системе распознавания объектов. Он объясняет. Вникаю. Кое-что даже становится понятно. Программа сканирует пространство, нарезая его на определенные участки. Идет обработка. Например, для наблюдателя изображение спутника на 1000-километровой высоте ничем не будет отличаться от изображения, скажем, какой-нибудь альфа-кассиопеи. Для программы же это, как говорят одесситы, две большие разницы. Она сразу отсекает сигналы, выходящие за пределы технички, в кавычках, то есть техногенной деятельности. Совершить какое-нибудь астрономическое открытие здесь абсолютно нереально. Вспышку сверхновой, возникновение гигантского протуберанца на Солнце или даже приближение огромного астероида, к примеру, зафиксируют даже любители-астрономы. Окно же удалит это событие из памяти, как не представляющее интереса. Зато оно способно уловить блеск металлической гайки на орбите. А также куда более мелких предметов. И не обязательно металлических. Хотя, как я понял, программа в режиме поиска спутника отсекает и слишком слабые сигналы, чтобы не забивать картинку. В результате мы получаем изображение с техническими сигналами, в кавычках, определенной световой силы. Программа сверяет их с данными, хранящимися в базе, накладывает кальку, в кавычках, чтобы определить, какой из сигналов уже регистрировался ранее, а какой появился только что во время этого сеанса. Примерно так. Калька пока что идет один в один. То есть невидимку вы пока не видите, уточняю. Его здесь нет, уверенно говорит Зуев. Или он замаскирован так, что мать родная не узнает. А как же параметры, которые вам сегодня доставили? Он пытается мне что-то объяснить, рисует схемы на бумажке. Есть апогей, понимаете, и есть перигей. Между ними может быть разница в несколько сот километров и так далее. Короче, параметров недостаточно. То, о чем предупреждал Юрий Яковлевич. Как же поймать тигра? Но ведь безвыходных ситуаций не бывает, подбадриваю я оператора. Просто надо постараться. У нас в конторе это называется гнать позитив. Так стараемся. Мы в третий раз сканируем этот участок, и все одно и то же. Нужно выключать автоматику и переходить в ручной режим. Ничего другого не остается. Так в чем дело, переходите? Легко сказать. Зуев отвернулся. Здесь класс нужен, чутье особое. Как бы второе видение. Я не потяну. Что за глупости, Юрий Яковлевич, товарищ генерал-майор? Собралось начальство. Обсуждаем целесообразность включения ручного режима поиска. Зыкин смотрит на часы. До доклада министру осталось 8 часов. Хоть в ручном ядрить вашу, хоть ножном, да хоть через жопу. Достаньте мне его быстро. Ничего больше знать не хочу. Отключили автоматику, усадили моего оператора за пульт. Человек 10 дышит ему в спину. Веду захват произвольной плоскости орбиты 788, докладывает Зуев, чуть дребезжащим голосом. Веду сканирование, распознание, сверка. Напряженное молчание. Новых объектов не обнаружено. Повторить попытку? Повторяйте, рычит Зыкин. Есть. Веду захват произвольной плоскости орбиты 790. Через полчаса Зыкин не выдерживает. Пусть попробует кто-то другой, так мы до второго пришествия будем мудохаться. Давайте другого оператора. Шевченко за пульт, крикнул Гнетов. Сел Шевченко, молодой капитан. Гнетов говорит, он лучший оператор на комплексе. Сам Синицын его натаскивал. Кто такой Синицын, спрашиваю. Он здесь уже не работает. Гнетов смотрит в сторону. Давай, Шевченко, не подведи. Еще полчаса бесплодных блужданий по пространству. Шевченко производит захват по какой-то своей схеме, но у него пока что не клеится. Зыкин посопел, в конце концов вышел из пультовой, хлопнув дверью. Я отвел в сторону оператора Зуева. Объясните мне толком, о каком Синицыне шла речь. Бывший старший оператор комплекса, настоящий ас, поясняет он. Почему бывший? Где он сейчас? Да с Гнетовым рассорился, сейчас транспорт на Большую Землю ждет. То есть как это ждет? Он здесь? Договорить мы не успеваем. Возвращается Зыкин с грохотом, топотом и матом. Все, хватит. Гнетов, сам садись за пульт. Садись, кому сказал. Ты здесь за все отвечаешь. А ты саботируешь задание особой государственной важности. Гнетов белеет. Товарищ генерал, я кое-что придумал. Разрешите отлучиться на 10 минут? Я найду оператора. 10 минут. Не дожидаясь ответа, он вылетел из операторской так, что воздух вокруг него закрутился в кокон.